Стирлинский замок наконец-то был взят. Достался он Карлу большой ценой. Вероятность удержать его была слишком мала. Выгода от всей этой операции сомнительна. Тем не менее, Карл пребывал в состоянии эйфории. «Наконец я доказал Мурею, этому упрямому дураку», — нахмурившись, твердил Карл. Затем, вспомнив о своей победе, озарялся улыбкой. «Я достиг своей цели. На этой неделе наши войска отправятся в Англию, и я верну все земли моего отца». Собранные в утренней гостиной шотландские военачальники переглядывались друг с другом, переминаясь ноги на ногу и покашливая. Заявление Карла не вызвало особого энтузиазма. «Ваше высочество», — осторожно начал лорд Кельмарнок, — «не лучше ли было бы...» «Они старались. Они все старались. Они подчеркивали, что Шотландия уже принадлежит Карлу. Севера все еще продолжало пребывать подкрепление, в то время как на поддержку юга надежд в сущности не было. Шотландские лорды к тому же понимали, что и жители острова, несомненно слывшие храбрыми воинами и надежная опора Карлу, были еще и крестьянами. Поля нужно было подготовить к весенней пахоте, а сход к зимовке и обеспечить фуражом на зиму. Люди не захотят зимой углубляться далеко на юг. «А что, разве эти люди не мои подданные? И разве они не пойдут, куда я им прикажу?» «Чепуха!» — твердо заявил Карл. И все. Или почти все. «Джейми, дружище, подожди, я хочу поговорить с тобой наедине, если не возражаешь». Его высочество прервал какой-то нелицеприятный разговор с лордом Пицлигом. Выражение его лица смягчилось, когда он махал рукой Джейми. «Я не думала, что приглашение Карла касалось также и меня, но тем не менее решила остаться и удобно расположилась в одном из позолоченных дамасских кресел». Тем временем лорды-военачальники покидали гостиную, негромко переговариваясь между собой. «Ха!» — Карл пренебрежительно щелкнул пальцами, глядя на закрывшуюся за ними дверь. «Старые бабы! Все они бабы! Я еще покажу им! И своему кузену Людовику покажу! И кузену Филиппу!» Он коснулся бледными, наманикюренными пальцами медальона, который носил на груди под шелковой рубашкой. Медальон с портретом Луизы. Я видела его когда-то. «Я желаю вашему высочеству удачи», — пробормотал Джейми, «но...» «О, благодарю, дорогой Джейми! Ты, по крайней мере, веришь в меня!» Карл обнял Джейми за плечи, демонстрируя тем самым свою любовь и благодарность. «Я огорчен, что тебя не будет рядом со мной, что ты не сможешь насладиться аплодисментами моих подданных, когда мы вступим в Англию». «Я не смогу?» На лице Джейми появилось недоуменное выражение. «Увы, моншерами, тебе придется пожертвовать этим во имя долга. Я знаю, что твоя душа жаждет славы на полях сражений, но ты мне нужен для другого дела». «Вот как?» «Для какого?» — в упор спросила я. Карл бросил в мою сторону неприязненный взгляд и снова повернулся к Джейми, продолжая дружелюбным тоном. «Это задача чрезвычайной важности, Джейми, и только ты один сможешь выполнить ее. Действительно, с каждым днем все больше и больше народу спешит под знамена моего отца, и все же это не должно нас успокаивать, не так ли, друг мой?» «Конечно», — согласился Джейми. «А поэтому», — продолжал Карл с улыбкой, — «ты отправишься на север, на родину твоих предков, и вернешься ко мне во главе войска клана Фрейзеров.